Но как с того времени до ныне прошло около 300 лет, и во все сие продолжение стена не была поддерживаема починками, то неудивительно, что она во многих местах, особенно по горам около Калгана, разрушилась до основания и видна по одному внутреннему ее остову, представляющему длинный, довольно возвышенный земляной вал. Что касается до Великой Стены от западной между губернией Сань-Си до Цзяй-Юйгуань, построенной в продолжении 15 и 16 столетий, она сбита из земли, и по свидетельству Жербельона, видевшего ее в 1697 году, даже и в его время совершенно почти рассыпалась. Примечание. Смотри описание Китайской империи Дюгальда. Часть 1, страница 47. Издание 1786 года в Гааге. Конец примечания. Вышеизложенные сведения о Великой Стене в продолжении 20 веков ее существования подчеркнуты из китайской истории. Католический веропроповедник Реги, полагавший северную границу Китая на карту, имел случай видеть Великую Стену на всем ее протяжении от Корейского залива на запад до крепости Цзяюйгуань. Страница 265. Вот в каком состоянии он нашел сию стену при снятии карты с нее. Великая стена в губернии Джили состоит из земляного вала, одетого кирпичом. Высота ее простирается от 20 до 25 футов. Выходы через стену в Монголию внутри снабжены крепостцами, которые суть Шань-Хай-Гуань, Си-Фын-Кхеу, Ду-Ши-Кхеу, Гу-Бэй-Кхей и Джан-Дзя-Кхеу. Примечание. Крепость Ша-Ху-Кхеу лежит в губернии Сань-Си. Конец примечания. Все помянутые крепостцы обнесены земляными валами, одетыми кирпичом. От западной межи губернии Джили, далее на запад, через губернию Сань-Си, Великая Стена сбита из глины, без зубцов и без обмазки, не очень широка и не выше 5 футов. Далее по меже, отделяющей губернию Сань-Си от Шань-Си, вместо Великой Стены служит Желтая река, укрепленная береговыми военными постами. На западе, через губернию Шань-Си и далее, Великая Стена возведена из земли, низка, узка, на песчаных равнинах насыпана песком, а в других местах совсем рассыпалось. Только в Суджоу, поблизости крепости Цзяюйгуань, содержится в лучшем против прочих мест состоянии. Даже стены крепости Цзяюйгуань сделаны не из кирпича, но сбиты из земли. От сели на юг до Синьнинфу нет стены, а только вдоль гор проведен посредственный ров, исключая перешейков, которые в некоторых местах укреплены земляными валами. Примечание. Один из членов английского посольства, бывшего в Пекине в 1790-х годах, по измерению крепостной стены в Гу-Бэй-Кхэу вычислил, что Великая Стена от Корейского залива на запад до крепости Цзяюйгуань содержит в себе камня и кирпича гораздо более, нежели все каменные здания в трех Соединенных Королевствах Великобритании. Конец примечания. Смотри описание Китайской империи Дюгальда. Часть первая, страница 65 и следующие. Перевод Игнатия Дотельса. Есть еще внутренняя Великая Стена, лежащая от Пекина на северо-западе, по вершинам хребта Тхай-Хан. О сей стене в истории восточного дома Вэй сказано: в первое лето правления Ву-Дин, 542 год, князь Сянь-Ву построил Великую Стену по горам от Ци-Джео на север до Ма-Лин-Сюй на восток, до Тху-Дин. Сие есть звено внутренней Великой Стены, простирающейся через губернию Сань-Си с запада на юго-восток. По истории династии Суй, в 16-е лето правления Да-Йо, построена Великая Стена от города Хэ-Хэ-Сядь на север. На восток она простиралась до Ю-Джео на 1000 ли.